Глава 33. Счастье в свободе, а свобода в смелости. Перикл. Из темно-синего марева на заснеженную мостовую шагнул Эддингтон с широким мечом в руке. Его лицо было сосредоточено, а губы сложены в упрямую полоску. Вокруг меня в одну секунду образовался ледяной кокон, усеянный острыми шипами вовне. Защита. Солдат отпрянул, поразившись этому вмешательству. Он взглянул на мой кокон, выругался и тут же метнулся на появившегося противника, целясь мечом в сердце. Я замерла. Почему блондин не реагирует и не встает в боевую стойку? Свободной рукой Эддингтон складывал по особенному пальцы, пару раз что-то шепнул неразборчивое. Пространство над нашими головами накрылось едва заметным куполом и замерцало. Меч был в метре от блондина, когда тот ловко парировал удар. Потом нанес свой, и солдат едва успел отпрыгнуть. Их поединок длился от силы минуты 3, потому что кроме обычных ударов, Эддингтон использовал снежную магию. С мостовой поднялись снежные путы, охватившие ноги солдата белоснежными лентами. Они захватили в плен и застыли, превратившись в ледяные подпорки. Пара лент опустилась на голову, заткнула рот, собирающийся то ли выкрикнуть проклятие, то ли проговорить заклинание. Мужчина замер. «Отступник!» С презрением бросил Эддингтон и обернулся ко мне. Кокон, так уютно согревший, и стаял. «Ты ранена? Он ничего не успел сделать с тобой?» Я вытаращилась на блондина и не находила слов. «Он меня спас! Спас из рук бандитов, притворяющихся королевскими солдатами!» Меч исчез. Блондин в одну секунду пересек разделявшее нас пространство, опустил руки на плечи. Встряхнул. Голубые глаза с тревогой рассматривали мое лицо. А на меня запоздало накатила паника. Внезапно я поняла, что была на одном волоске от гибели. Просто чудом уцелела. Он говорил что-то про кровь. «Им нужна моя кровь», — помертвевшими губами произнесла я. Блондин нахмурился и вдруг посмотрел на мои губы. Наверное, совсем синие. Только благодаря тому, что сюда каким-то чудом перенесся Эддингтон, я жива, и меня не украли. Меня не украли. Теперь все будет хорошо. Наверное. Не следовало одной выходить из академии, с укором сказал блондин и зачем-то наклонился ближе. Завороженно я глядела в его бездонные глаза и таяла. Он пришел. Спас. И... собирается поцеловать меня? Или это от испуга в мой измученный мозг просачиваются глупые мысли? Купол над нашими головами исчез. Эддингтон рассматривал меня так пытливо, будто читал что-то ему одному доступное. Что-то таинственное и важное, скрывающееся под моей кожей, в самой мне. Она не одна, декан Эддингтон. Декан отодвинулся, перевел взгляд на проявившееся очертание дома. Из переулка вышел запыхавшийся боевик, без меча. Он ступал тяжело и придерживал странно висящую правую руку. «На нас напали. Троих я оставил отдыхать в проулке», — спокойно сказал Лёкс. Я не ожидала, что Эддингтон отнесется к этому заявлению так легко. Разве не должен был хотя бы удивиться? «Зачет по охране объекта получаешь автоматом», — сказал Эддингтон и сощурился. А бой с мечом на ближнем расстоянии придется пересдать. «Их было трое против одного!» Возмутилась я. «Какой же он черствый! Лёкс старался изо всех сил, блокировал троих нападавших. Если бы не он, меня бы давно перенесли бы в неизвестном направлении и, возможно, убили». «Слышал, мечтаешь об особой королевской службе?» Невозмутимо продолжил Эддингтон. Его даже не смущало, что Лёкс истекает кровью. Дождавшись кивка парня, он добавил. «Тогда подтяни ближний бой. На испытаниях будет 5 человек». «Истекает кровью!» Я пошатнулась. «С детства боюсь крови. Мне от одного вида ее становится дурно. Лёкса ранили. Причем сильно. Когда я увидела красную дорожку, бегущую за ним следом, пошатнулась. Инстинктивно вцепилась за рукав Эддингтона и зажала ладонью рот. «Дриады всегда так реагируют на насилие», — негромко сказал Эддингтон и положил руку мне на талию, подтягивая к своему боку. Так стоялось устойчивее, и мне было все равно, как это выглядело со стороны. Главное, что не грохнусь в обморок и не сползу на мостовую. Я вызвал патруль. Придется подождать, пока они прибудут. Патруль прибыл минут через 10. За это время Эддингтон связал снежными путами оставшихся врагов, чтобы не убежали. Подтащил их к мостовой, сложил рядом с главарем и занялся лёксом. Остановил кровь, наложил повязку на руку, разорвав плащ боевика. Лёкс заботу принимал с несчастным видом, и не было понятно, что больше его нервирует. То, что он ранен, или это вынужденная забота. Когда на улице прямо из воздуха появилось двое мужчин в военной форме, мы с Лёксом вздохнули с облегчением. Мне хотелось поскорее оказаться дома и подумать над выпавшей судьбинушкой в спокойной обстановке. Лёксу все же требовалась профессиональная медицинская помощь. «Показания дам я сам через час». Эддингтон показал какое-то удостоверение, и стражи порядка отпустили нас. В больничный кабинет академии мы перенеслись втроем. Дежурившая медсестра очень удивилась, увидев среди нас декана боевиков, а когда из-за его спины рассмотрела привалившегося к стене Лёкса, тут же вызвала дежурного лекаря. Лёкса уволокли в палату, пообещав залатать к завтрашнему празднику. Мы с Эддингтоном остались одни. Блондин взглянул на меня, едва ощутимо поморщился и кивнул на выход в коридор. Странно, что он не перенес порталом. Подумала я, но пошла следом. Мы вышли в узкий коридор, а потом молча спустились по лестнице на первый этаж, очутились в холле административного здания. Перед тем, как открыть огромную деревянную дверь, блондин вдруг спросил. «Значит, встречаешься с Зермским?» «Нет. К таким вопросам я не оказалась готова. Впрочем, и объяснять, как все было на самом деле, тоже не хотелось. Я чувствовала себя изможденной и слабой, и больше всего на свете мечтала оказаться в общежитии, в теплой постели». «Тогда что ты с ним делала в городе в пятницу вечером? Разве не ходила на свидание?» «У меня было важное дело, и Лёкс согласился сопровождать», — сказала я. «Какое дело?» Мы уже вышли во двор и проходили по засыпанной снегом дороге к общежитию. Я перепрыгивала между сугробами и мысленно костерила четвертый курс. Как же нужно спустя рукава очищать дороги, что они снова через 2 часа все засыпаны? К вам и к призраку это не имеет никакого отношения. Недовольно буркнула я. Блондин настаивать не стал. Довел меня до общежития и напоследок напомнил. «Завтра после торжественной речи и первого танца жду тебя у зала вызова, где были тогда с Агнедой. Запомнила, как добраться?» «Да», — кивнула я, и меня отпустили. В свою комнату я входила уставшая, как 100 чертей, и расстроенная, как после игры в лотерею. Все-таки быть дриадой в этом мире — не дар, а проклятие. Покуда за мной охотятся ненормальные маги-отступники. Надо бы почитать, кто они такие и кому подчиняются, — подумала я. Переоделась, сполоснулась в душе и с наслаждением нырнула в кровать. Спать хотелось неимоверно, а перед внутренним взором все еще стояла ужасающая картина красных капель на снегу. Огни где-то ходила, а когда вернулась домой, я уже спала.